Мы кружимся, словно в чокнутом вальсе в ритме дабстепа, где каждый держит другого под прицелом, и другой избегает выстрела. Тишина разрезается перестрелкой. Мы почти равны. Но он не знает о моих потаенных секретах. Ведь пока в детстве вышивали маленькие девочки, меня тренировал мой отец, говоря мне, куда лучше целиться. Поэтому, выйдя из-под огня, я сократила дистанцию. Будто сделав ему реверанс, кинула его на пару шагов назад, пробив поменявшейся в воздухе рукой его невидимый панцирь. Тип, это чокнутый танец между мужчиной и женщиной. Следующий шаг — несколько добавочных выстрелов. И вот я прижала его к стене. Синие темные глаза. Я срываю с него балаклаву. Привет тебе, кровоискатель. Я не ожидала, что ты будешь солдатом под ускорным баррикад. Он отталкивает меня от себя, используя каменный нос, который ненадолго сбивает с толку меня. Пари судьбой, на миг картинка окрасилась красным. Вертлявый уж. Чип. Хороший муж. Как иронично. Хорошо хоть не объелся груш. Или что-то вроде этого. Меня сейчас тошнит. Чип. Внимание слева. Избегаю удара, который крошит мраморную плитку. И захожу за его спину, применив один из лучших приемов. Сбив его с ног. Отличная попытка. Тебе ведь понравилось? Царь объевшийся гороха. Разглядываю лицо со шрамом, которое обрамляет эти темно-синие глаза. Выбиваю ногой его пистолет. Выбивайся. Дабстепа. Добавляю. Звон кастаньет. Ты победила. Издает звук его. Я радостно киваю, будто получила хорошую оценку в школе. Человек там за зеркалом мог бы гордиться мной. Хороший. Иллюзорный. Бой. А затем... Мне становится так грустно, будто бы на лист пролили воду, смешав все чернила, лишив меня всякой ранее написанной мимики. «Надо говорить», — произносит шрамированный. «Я вижу это. Так говори. Ты ведь не убила меня, хотя несколько раз за бой имела этот шанс». Смотрю на него, пытаясь что-то подобрать. «Ты что, вдруг застеснялась, милая?» заявляет Чип. «Вы бросили меня умирать!» Сижу сквозь зубы. «Только мы вместе сможем все изменить! Ведь это были ваши слова, которые вы мне сказали тогда!» Перевожу взгляд. Сзади него на картинке блондинка выдувает огромный розовый шар из Bubblegum. Прикольно. Шайз Гауф. Мужчина любит развлекать сами себя. Особенно, когда ты солдат. Шрамированный поднимается. «Меня зовут Марс. И я действительно думал, что тебя потерял. Но я здесь, в обличии солдата, чтобы вызволить твоего отца, как оставшуюся часть. Ведь таким был наш план. Бог войны, Марс». Он ищет что-то, затем протягивает. «Держи, вот ключ-карта. Она способна открыть любые врата». Я забираю ее из его рук так, будто бы он сделал для меня первый подарок. «Ты так и будешь ему верить, Грета? Он ведь уже раз предал». «Чип, заткнись. Пойдем, откроюсь».